Межреберная невралгия. Начинают массаж со спины. Массируемый лежит на животе. Если для этого нет условий, можно проводить массаж в положении сидя, опираясь свободно опущенными руками о бедра, максимально расслабив мышцы туловища. Под ногами валик, руки вдоль туловища. Такое положение дает возможность глубже проникнуть в мягкие ткани. Когда массируют межреберные промежутки, руки массируемого нужно завести под голову, тогда пальцы легче проникают вглубь. Поглаживание можно делать сразу по обеим сторонам спины 5-6 раз. Выжимание проводят одной рукой и ребром ладони, по 3-4 раза каждая. После выжимания выполняют комбинированное поглаживание 3-4 раза и приступают к разминанию. Разминание начинают на длинных мышцах спины. Первое. Подушечками 4 пальцев 3-4 раза, затем поглаживание обеими руками 1-2 раза. Второе. Фалангами пальцев, сжатых в кулак, одной или обеими руками 2-3 раза, затем поглаживание 2-4 раза. Третье. Разминание основанием ладони одной или обеих рук 3-4 раза. Затем делают разминание широчайшей мышцы спины. Первое. Ординарное 3-4 раза и потряхивание 2-3 раза. Второе. Двойное кольцевое 3-4 раза, затем потряхивание 2-3 раза и поглаживание 2-3 раза. После этого следует приступить к растиранию непосредственно межреберных промежутков. Его проводят, начиная от остистых отростков позвоночника, через длинную мышцу спины и вдоль реберных промежутков. При этом подушечки пальцев должны продвигаться так, чтобы каждая из них попадала в самую глубину борозды, образовавшейся между ребрами. Выполняют растирание первое, прямолинейное, подушечками 4 пальцев одной рукой, второе, попеременное, подушечками 4 пальцев обеими руками, третье, комбинированное, подушечками 4 пальцев обеими руками. После этих растираний следует двойное кольцевое разминание 2-3 раза, потряхивание 1-2 раза и поглаживание 3-4 раза, потом вновь растирание. Четвертое. Прямолинейное подушечками 4 пальцев с отягощением 3-4 раза. Пятое. Кругообразная подушечками 4 пальцев с отягощением 3-4 раза. После этого проводят выжимание 3-4 раза, разминание на длинных мышцах спины фалангами пальцев, согнутых в кулак, 3-4 раза. На широчайших мышцах спины проводят следующие разминания. Первое. Ординарное. 3-4 раза. Второе. Двойное кольцевое 3-4 раза. За ним потряхивание 2-3 раза. Третье. Двойной гриф 3-4 раза. Заканчивают все потряхиванием 2-3 раза и поглаживанием 3-4 раза. Все массажные движения должны выполняться как можно дольше по направлению к груди, чтобы воздействовать на все ветви межреберных нервов. Затем переходят на другую сторону и по такой же методике массируют другую сторону спины. После этого проводят общее поглаживание по всей спине с давлением обеими руками. Затем ладони накладывают то на одну, то на другую лопатку и мягко, без толчков, на нее давят. Далее массирующий становится боком к массируемому. Кисти рук располагает в области лопаток друг против друга по обеим сторонам позвоночника и легкими давящими движениями прижимает его к кушетке, постепенно продвигаясь к пояснице. Затем кисти прижимают основанием ладони к позвоночному столбу, пальцы обращены вдоль ребер вниз, и сдавливают ребра, перемещая руки к тазу массируемого. Повторить 2-3 раза. Следующее движение выполняется так. Стоя у головы массируемого, наложить одну кисть, например, левую, на лопатку и прижать ее. Другая кисть, правая, захватывает гребень подвздошной кости и приподнимает ее вверх на себя, как бы стараясь скрутить позвоночный столб. Повторить 2-3 раза, затем провести выжимание по всей спине и повторить скручивание, но только с другой стороны. Следующее вытяжение выполняется так. Массируемый стоит слева от массажиста, который одну свою руку, например, правую, упирает основанием ладони в крестец, а левую кладет на нижнюю часть лопатки и плавным движением правой руки вытягивает позвоночный столб. Потом руки меняют местами и то же самое делают с другой стороны. После этого массируемый ложится на спину, а массажист выполняет поглаживание на груди 3-4 раза. Выжимание делается один раз под соском и 2 раза над ним. Женщинам массируют грудь выше и ниже грудной железы. Затем следует разминание. Первое. Ординарное. 3-4 раза. После него потряхивание 1-2 раза. Второе. Двойное кольцевое 3-5 раз и снова потряхивание 1-2 раза. Весь комплекс приемов повторяют 2-3 раза. После этого приступают к растиранию межреберных промежутков. Растирание подреберного угла проводится следующим образом. Массируемый опускает руки вниз, ноги сгибает в тазобедренных и коленных суставах. Это дает возможность расслабить не только мышцы передней стенки живота, но и диафрагмы, которая при таком положении активнее влияет на движение реберной дуги. Массажист становится лицом к голове массируемого. Обе кисти кладет на грудь у мечевидного отростка так, чтобы большие пальцы проникли глубоко в подреберную дугу, а остальные 4 пальца остались сверху. Кисти скользят и растирают реберную дугу по направлению от центра груди вниз. Повторить 3-4 раза. После этого еще раз повторить комплекс приемов поглаживания, выжимания, разминания, растирания 2-3 раза каждый и, положив кисти рук на нижнюю часть груди, надавливать на нее, продвигаясь вверх к шее. Повторить 2-3 раза. Продолжительность массажа, самомассажа, до 15 минут. Массаж выполняется ежедневно или через день. Можно использовать массажный крем, масла, согревающие растирки и мази. После массажа не следует выходить на холод. Полезно проводить массаж, самомассаж, при невралгии межреберных нервов после глубокого прогревания в парной бане. Он делается по той же методике, только с использованием мыла. Продолжительность можно сократить до 10-12 минут за счет хорошего предварительного прогрева мягких тканей. Если в парилке используется веник, им нужно энергично похлестать ту сторону туловища, где чувствуются боли, и сделать веничный компресс. Хороший эффект при межреберной невралгии дает также гидромассаж.